движение приближает нас к черте. Обретаем зрение только в полной темноте. Вариантов нету, шаг назад накроет угла. На частицы света распадаются тела. Словно дымка на ветру исчезает. Незнакомых лиц мелькают предо мной. Тени тех героев, чей был прерван путь земной. Мы в чертогах славы, и слова здесь не нужны. Торвальд перед нами, его мысли нам слышны. Те, кто в битве полземной, находят свой покой. Те, кто попал в этот призрачный храм, не изведают боль и желания. Душу тело излечат от ран, оставляя лишь воспоминания. Здесь нас.